В этом отношении неправ был Августин, величайший богослов католической церкви. Он считал, что Бог Израиль оставил навсегда, что церковь теперь получает все те обетования, которые принадлежат Израилю. Поэтому католическая церковь и сегодня неправильно смотрит на вопрос Израиля. Неправильного мнения о евреях был и Лютер. Поэтому и лютеране неправильно понимают этот вопрос. Совершенно неправильного мнения об Израиле был Магомед. Поэтому мусульмане тоже не понимают великого значения израильского народа. И вот из-за того, что люди неправильно понимают Слово Божие, они неправильно относятся к израильскому народу. Израиль является тайной для очень многих людей. И когда годы, столетия тому назад, прусский король Фридрих одного из своих придворных, одного из служителей церкви попросил: «Докажи мне тремя словами, что есть Бог». Он ему сказал по-немецки: «Majestät Juden», «Ваше Величество, евреи». То есть евреи являются доказательством, что есть Бог. И только тот, кто правильно понимает значение Израиля и церкви, тот правильно понимает Слово Божие и знает, где мы сегодня находимся и чему мы идем навстречу. И вот Библия в различных местах в Ветхом Завете говорила о том, что Господь не только будет наказывать свой народ, но что Господь этот народ опять восстановит. Он многое сделает за то, что народ этот неправильно жил перед Богом. Будут большие наказания. Но с другой стороны, будущее принадлежит Израилю. Я теперь прочитаю три места Священного Писания. Пророк Исаия говорит в 43 главе, с 4 по 6 стих. «И так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу: отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». Это сказал пророк Исаия 2700 лет тому назад. Народ еще не был уведен в вавилонский плен. Но Исаия знал уже тогда, что народ будет рассеян, что народ пойдет тяжелой тернистой дорогой. Но потом Господь этот народ вернет назад в обетованную землю. В 60 главе пророк Исаия говорит в 4 стихе: «Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей своих на руках несут». Потом с 8 по 9. «Кто это летит, как облако, и как голуби голубятням свои? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сыновей твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя». Пророк Исаия не знал ничего о самолете, который люди 2500 лет позже изобретут, но он уже видел, как народ израильский с различных континентов земли на самолетах и на кораблях направляется назад в обетованную землю. Или еще одно место из книги пророка Иезекииля, 37 глава, с 11 по 14 стихи. «И сказал он мне: Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и выведу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и возложу вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал, говорит Господь». Эти слова пророк сказал во время Вавилонского плена, то есть 2500 лет тому назад. Так среди израильского народа была всегда эта надежда, что они когда-нибудь вернутся назад в Израиль. И на протяжении нашего, можно сказать, столетия у евреев выработалась такая традиция. Каждый раз, когда они накануне Пасхи собирались, когда они справляли этот праздник, то они друг другу говорили на прощание: «Следующий год в Иерусалиме». «Im nächsten Jahr in Jerusalem». Это было их желание, это было чаяние их души. Они тосковали по Сиону, и все эти погромы, и все эти изгнания, и все эти казни, все то, что пережил израильский народ, в их сердце возбудило желание вернуться назад, наконец получить мир и покой для своего народа, потому что они нигде не имели покоя, нигде им не оставляли, их не оставляли мирно жить. И вот я в прошлый раз говорил, что в 135 году после рождения Христа Ханаан переименовали в Палестину. Но как только появилась возможность, туда переселяться назад, ведь вначале это было невозможно под угрозой смертной казни, то когда только была возможность, евреи стали опять переселяться туда. Но это было из чисто религиозных побуждений. Это в то время не имело никаких политических значений. Просто они хотели жить, некоторые, кто не боялся всех этих проблем, они хотели жить в Палестине. Но так в стране появились первые еврейские общины. В 1860 году за стеной, крепостной стеной Иерусалима, в первый раз поселились евреи. То они жили во всей Палестине кучками, а теперь возле Иерусалима появился еврейский квартал, то есть 140 лет тому назад. В прошлый раз я говорил, что в конце нашего прошлого столетия в мире появился сионизм. Сион, то есть это гора Сион, одна из семи гор, на которых стоит Иерусалим, или весь Иерусалим, или весь Ханаан, а для нас небесный Сион. Мы сионские путники в настоящее время. Так вот, евреи организовали это религиозное политическое движение, или партию сионистов, где, при помощи которой они хотели добиться своего возвращения назад на свою родину. Австрийский еврей из Вены Теодор Герцель написал книгу в 1896 году «Гер Юденштат», и в этой книге он излагает, значит, цель свою и, значит, говорит, что если нам дадут возможность вернуться назад в Палестину и организовать там наше государство, то там мы можем спокойно тогда жить. И в 1897 году он провел в Базеле первый сионистский конгресс. А процесс Дрейфуса, о котором я в прошлый раз рассказывал, был толчок к этому. Что хотели эти сионисты? Они повесткой своей политики поставили, или на повестке поставили четыре вопроса. Первое. Они стремились или добивались возвращения всех евреев из всех стран мира назад в Палестину, чтобы не было больше этих погромов и преследований. Во-вторых, они хотели заселить Палестину еврейскими крестьянами, еврейскими ремесленниками и предпринимателями. Чтобы не только где-то богатые именитые евреи были, нет, чтобы все население было евреями, и чтобы крестьяне-земледельцы были, ремесленники были, и аристократия или интеллигенция. Как и сейчас немцы разных сословий, так они хотели быть там, в этой стране, люди различных сословий. В-третьих, они требовали узаконить политические права евреев в Палестине. То есть не то, что сейчас там делается, постоянно спорят, отдают землю, вражда это. Они требовали узаконить их права на обетованную землю. И в-четвертых, они требовали, чтобы Организация Объединенных Наций гарантировала им их спокойную жизнь там. Чтобы мировое общество признало право евреев на жизнь в Палестине. Значит, это было четыре пункта на их повестке дня. В 1901 году был создан первый еврейский интернациональный фонд. Его называют «Иглау Дикси», то есть «сильная шкатулка», «синяя шкатулка» или «копилка». Евреи жертвовали туда деньги на этот фонд. И за счет этих денег покупали землю в Палестине у арабов, для того, чтобы тем евреям, которые возвращались назад в Палестину, эту землю потом дать. Но земля-то принадлежала практически ведь евреям. Раньше Бог им эту землю подарил. Теперь же, когда они в третий раз возвращались сюда, в эту землю им надо было покупать. Но и об этом сказали пророки, что так будет, что они будут возвращаться, и эту землю им придется покупать. Книга пророка Иеремии, 32 глава, 37 стих. «Вот, я соберу из всех стран, в которые изгнал их, во гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». Стихи 42 по 47. «И вот так говорит Господь, так я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благое, какое я изрек о них, и будут покупать поля, и в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня, без людей и без скота, она отдана в руки халдеям». Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Виньяминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу племя, говорит Господь. Народ еще не был уведен в плен, а уже пророки говорили о том, что придет время, когда наш народ вернется назад из всех стран мира, не из Вавилона, нет, из всех стран мира, и они будут покупать эту землю за серебро и делать договора. И все это делалось без Бога. Не из религиозных мотивов, а из чисто политических мотивов. Если Бог им раньше эту землю бесплатно отдал, то теперь они за это платят деньги. И вот теперь, начиная с конца прошлого века, начинаются волны иммиграции или иммигрантов. Вот эти волны иммиграции по-еврейски называют алия. Алия, то есть восхождение, восхождение на Сион. С 1882 года по 1904 год где-то 25 до 30 тысяч евреев переселились из России с целью создания самостоятельного земледелия. То есть первые эти массовые переселения евреев были из России. В России было очень много евреев. И оттуда выезжали сотни тысяч на Украину, из Украины, из других частей России, сюда, в Палестину. Вторая волна или вторая алия была в годы 1904 по 1914. 35 до 40 тысяч евреев опять переселились в основном из России назад в Палестину. Поводом послужили бесчисленные еврейские погромы, о которых я в прошлый раз говорил, и неудавшаяся революция 1905 года. Революции в России в основном делали евреи. Не русские крестьяне и не русская интеллигенция, а в основном нам из еврейского народа эти интеллигентные люди. И вот революция не удалась, начались сильные преследования, и все эти погромы побуждали десятки тысяч евреев покинуть Россию и переселяться в Палестину. Это было в основном были люди среднего сословия. Они основали первые кибуцы и город Тель-Авив в 1909 году, эти переселенцы из России. В 1914 году в Палестине жило уже где-то 85 тысяч евреев. То есть первые переселялись на протяжении долгих лет потихоньку, а потом шли этапами. Шесть таких больших волн было. Сейчас седьмая волна идет, когда евреи возвращались назад. Если в плен их уводили тоже этапами, группами, то возвращались они назад тоже группами. Почему? Потому что земля была превращена в пустыню в одних местах, в болото в других местах. На ней нельзя было жить. И если бы теперь миллионы людей приехали или переселились на раз, как в первое переселение из Египта, то они бы вымерли из голоду. Тогда земля была как цветущий сад, а теперь пустыня, теперь болото. Теперь надо было ее вновь обрабатывать, делать ее полезной. Обживать эту землю, покупать у арабов эту землю. Поэтому сейчас они возвращались такими этапами. Третья волна или алия были уже после революции, в годы, когда граница еще была открыта, с 1919 по 1923 год. Где-то 35 тысяч евреев из Польши, из России переселились туда, в Палестину. Ихняя цель была создать совместное земледелие. Кибуцы – это примерно как колхозы, только еще более коммунистического устроя, где все у них общее. Нету своей земли, никто не получает зарплаты, у каждого своя квартира, он одежду сдает стирать, он идет в столовую, его кормят бесплатно, дети бесплатно в детском садике, и все у них бесплатное, общее. И каждому дают, кому что надо. Это кибуцы. Это была цель евреев создать такую коммуну в России, но там не получилось. А здесь, в Палестине, эти переселенцы из России создали эти кибуцы, и они и по сегодняшний день хорошо функционируют. Четвертая волна была с 1924 по 1931 год. Где-то 80 тысяч евреев из Польши и СССР переселились в Тель-Авив, в Иерусалим и в Хайфу. Вы видите, а все снова и снова идут из Польши и из России. В основном идут из России. Коммунистический режим не все евреи хотели принять. Кое-кто или многие из евреев были в верхах, были у власти. Другие же евреи десятками тысяч покидали страну. Четвертая или пятая волна была в годы 32 по 38. 200 тысяч беженцев теперь из Германии и Центральной Европы переселились туда, в Палестину. Теперь здесь, в Европе, начался фашизм. Началось преследование евреев, а железный кордон был закрытый. Евреи из Союза не могли больше выехать, но теперь они уезжали из Европы, и в основном это были ученые люди. Затем началась шестая волна. Это было с 39 по 45 год, именно в период Второй мировой войны, когда где-то больше 6 миллионов евреев было уничтожено, но где-то около 80 тысяч евреев в это время смогли бежать из Европы. Есть книга на немецком языке «Адольф Гитлер, der Begründer Israels». Очень полезно ее прочитать. Она звучит как-то странно. Как же Адольф Гитлер может быть основателем израильского государства? А фактически она так. Он гнал их из Европы туда и говорил: «Мы их всех выгоним туда, в Палестину», будучи сам частично евреем. И люди старались покидать эту страну, евреи преследовали евреев, как это было и раньше, когда в Палестине Израиль и Иуда вели войну между собой, и многие евреи переселились туда. Возвращение идет этапами, как мы видим. Но какие же политические события были в это время там, на Ближнем Востоке? Как они могли переехать? Могли ли свободно не переехать? Как относился к этому сатана? Ведь он противодействовал первому возвращению Израиля из Египта в Палестину. Он боролся против того, когда евреи из Вавилона возвращались назад в Палестину. Сидел ли сатана или смотрел ли он, сложа руки, на то, что израильский народ возвращается теперь в третий раз на свою родину? С 1517 года по 1917 год, на протяжении 400 лет, Палестина была составной частью Великой Османской империи, то есть Турецкой империи. Но с эмиграцией евреев назад в Палестину пробудились и национальные чувства арабов. То есть сатана и тут позаботился, раз евреи, обетованный или избранный Божий народ, возвращается назад, то они рано или поздно займут эту страну опять. А ведь цель сатаны – бороться против Бога и его народа. Значит, он теперь будет обязательно предпринимать большие усилия, чтобы противодействовать этому возвращению. 22 ноября 1917 года, я в прошлый раз упоминал это, была в Англии издана декларация Артура Яниса Балферта. Он был министром иностранных дел Англии. Евреям было на основании этой декларации обещано создать национальный еврейский округ в Палестине, чтобы там жить. СССР создала национальный еврейский округ возле Биробиджана на Дальнем Востоке. Ведь там не было родины евреев. Сатана постарался им там сделать национальный округ, далеко от Палестины. Но здесь теперь англичане обещали евреям создать этот национальный еврейский округ. Один еврей из России по имени Хаим Вайцман подарил Англии во время Первой мировой войны в 1916 году свое открытие. Из пшеницы получать ацетон. Англичанам нужна была взрывчатка, нужен был бензин для самолетов. И поэтому, а из нефти эти продукты еще трудно в то время, еще не умели получать. Поэтому это открытие этого еврея было очень ценным. И он подарил это свое открытие, и взамен этого ему обещали создать этот национальный округ для евреев в Палестине. Англичане освободили Палестину от турок в 1918 году. И они в то же время попросили арабов: помогите нам воевать против турок, чтобы нам турок отсюда выгнать из Палестины, и мы поможем вам создать великое, значит, арабское государство или империю, и Палестина будет составной частью этой империи. И вот мы видим, евреям обещали землю, и арабам обещали землю, если они будут им помогать, значит, убрать турок отсюда. 3 января 1919 года на мирной конференции в Париже между евреями и арабами было достигнуто такое соглашение, что князь Файзал из Мекки, то есть князь, который руководил этим арабским государством, признал декларацию Балферта, но с таким условием, чтобы англичане и помогающие им французы исполнили свое обещание. То есть мы турок выгоним, но вы нам отдадите тогда эту землю. И вот в 1922 году, когда уже была занята англичанами эта Палестина, Черчилль разделил Палестину на две части. Черчилль был тогда правителем Англии. Одну часть он дал Иордании, она называлась в то время Транс-Иордания. Вторую часть англичане оставили под свою опеку, то есть сделали своим доминионом с 22 по 48 год. Теперь арабы были обижены. Они обозлились. Англичане не исполнили свое обещание. Они не создали большую арабскую империю, но разделили страну. Часть, в которой жили евреи, эту часть они себе оставили, а другую часть они отдали Иордании. И так началась между арабами и между евреями борьба за землю. Для арабов это была их родина Палестина, но в которой на протяжении сотни лет жил этот народ. Для евреев это была обетованная земля, Эрец Исраиль, которая принадлежала им тысячелетия тому назад. И вот между этими двумя народами началась борьба. Та борьба, которая когда-то началась в шатре у Сары, между Сарой и между Агарью, между Исмаилом и между Исааком. И эта борьба идет по настоящее время, и речь всегда идет об одной и той же земле. Что же было потом дальше? В 20-30-е годы было много кровавых стычек между арабами и евреями. В 1939 году английская комиссия посетила Палестину и предложила землю разделить между арабами и между евреями, но арабы отказались. Они считали евреев что они переселили сюда, и им землю дать не хотели. То есть та часть земли, которую англичане оставляли под своей опекой, их ее всю хотели арабы забрать. Англичане хотели теперь часть отдать полностью для евреев, и тут арабы воспротивились. Когда англичане ограничили иммиграцию евреев, 15 тысяч в год, не больше. И потом, когда евреи сильно сопротивлялись против этого, стали только с разрешения арабских правителей, значит, разрешали въезд евреям. А арабы были против того, чтобы евреи туда переселялись. И иммиграция евреев почти прекратилась. Вот до чего довел сатана в своем противодействии, как когда-то самаряне боролись против того, чтобы строили храм во время Зарувавеля или после дни Ездры и Неемии. Так теперь, такими путями, через эти местные народы, которые там прижились, сатана и ведет борьбу против переселения израильского народа. Но евреи в ответ на это создавали свои подпольные организации, они тайно возили оружие, они создали нелегальную армию, свои отряды, чтобы защищаться против арабов или нападать на этих арабов, и потихоньку, тайно перевозили людей. За эти годы где-то 100 тысяч евреев переселилось нелегально в Палестину. А евреев, то есть арабов, это злило. Они видели, что евреев добавляется все больше и больше, несмотря на то, что существуют определенные законы. В 1942 году, вследствие всех преследований и истреблений евреев здесь, в Европе, Бен-Гурион, который в то время был одним из ведущих деятелей сионистов, потребовал на сионистской конференции в Нью-Йорке создать еврейское государство в Палестине после окончания войны. То есть, как война кончится, требовал Бен-Гурион, чтобы в Палестине создали еврейское государство. Потому что евреев истребляли миллионами. Куда им деваться? Значит, надо же где-то создать землю, куда бы они могли потом переселиться. И вот эти массовые истребления здесь, в Европе, они послужили к тому, что сионисты все больше стали объединяться и требовать, чтобы им дали свою землю. Пророк Иеремия говорит об этом тоже в 16 главе, в стихи 16 по 18. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всех гор и со всякого холма и из ущелий скал. Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою, трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое». Рыболовы и охотники, они гнали за ними, истребляли этот народ. Бог сказал, так будет, но Бог их не оставил. Бог посылал эти испытания как наказание, и в то же время Он помогал частью этого народа вернуться. Бог не оставил их навсегда, нет. Сатана старается уничтожить как можно больше евреев, мешать им вернуться назад на свою родину, но Бог делает свое дело. Появилась так называемая, или усилилась так называемый антисемитизм, то есть борьба против семитов, против евреев. Сатана использовал это как орудие к уничтожению народа, а Бог использовал эту вражду для того, чтобы в душе народа зажечь эту тоску назад к Сиону. Хоть они везде прижились хорошо, но видели, что у них нет нигде постоянного места, и им надо стремиться к тому, чтобы вернуться назад. И в 1945 году была создана Арабская лига из 24 арабских стран, и цель их – помочь сатане в противодействии против Израиля. Чем ближе подходит момент провозглашения израильского государства, тем сильнее с другой стороны усиливается борьба. И эта Арабская лига и по сегодняшний день борется за то, чтобы уничтожить израильское государство и их народ. Ну, подошло и не время к тому, чтобы это государство Израиль было организовано.